Римлянам 14:5. В чем можно поступать по удостоверению своего ума? Здесь так написано. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Что такое удостоверение, братья и сестры? Как вы думаете? Ну, скажем, удостоверение водителя, да? Что это такое? Это значит, что есть право управлять определенной категорией транспортных средств. Есть свидетельство о рождении. О чем это говорит? Что такой-то человек родился от таких-то родителей, такой-то даты, в таком-то месте. Есть свидетельство там о проверке знаний и прочее, прочее. Братья и сестры, у нас должно быть у каждого развито свидетельство внутреннее, свидетельство и ума, и сердца нашего, так или иначе поступать в той или иной ситуации. Вот, например, наши дети семьи создают или будут создавать скоро. Вот. И каждому выбор спутника надо сделать. Как сделать? По удостоверению своего ума. В Библии написано, может выйти замуж за кого хочет, только в Господе. Вот это такое условие. Вот это по удостоверению своего ума. Вот выбирай. Есть такие вещи, ну, например, стоит ли мне переехать в тот или иной город жить или нет. Вот выбирай по удостоверению своего ума. Молись, постись. И как Бог положит на сердце, получи ответ и действуй. И Бог будет с тобой. Вот. Или другой, например, отличает день от дня. Ну, например, прошел год. Слава Богу, поблагодарил Бога, а другой судит о всяком дне одинаково. Для меня, говорит, нету ни Нового года, ничего. И вот кто Новый год празднует, это мирские верующие там и все, и судят уже. Вот. А это грех, этого нельзя делать. Если человек хочет отметку сделать в своей жизни, ведь мы во времени живем, и отличает день, или день рождения, или еще там день смерти, как-то вспомнит, поблагодарит Бога, или может покаяться за что-то, ну пусть так будет. Вот. Каждый поступает по удостоверению своего ума. Можешь, ребенок родился, как назвать? Тарасом, или Никитой, или Степаном, или Мефодием. Ну, каждый поступает по удостоверению своего ума. А есть такие вещи, где Господь нам не позволяет опираться на свой ум или свое свидетельство. Например, апостол Павел говорит, не я говорю, а Господь говорит, жене не разводиться с мужем. Вот тут по своему удостоверению ума никаких фантазий, никаких личных своих представлений. Господь говорит, все, вопросы исчерпаны, обсуждению не подлежат. Поэтому вот так можно ориентироваться. Вторая паралипоменон 12:12. Здесь так написано, что значит не до конца погибнуть. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. О чем идет речь? Речь идет о том, что был в Израиле царь такой Роваам, который отступил от Бога и зло делал в очах Господних. В одни его царство разделилось, в одни его Сусаким царь пришел и напал, взял Иерусалим и ограбил Иерусалим. Это такое опустошение и поражение. Но потом он увидел, что делается, и пророк пришел, обличил, и он смирился пред Богом, начал плакать, что же это я наделал. И Господь остановил суды свои, не до конца истребил. И в нашей жизни, братья и сестры, тоже надо быть внимательными. Бывает поражение в семьях ее. Иногда заметно его устойчиво поражение из поколения в поколение. И на это надо обращать внимание. Почему эта болезнь или поражение в нашем роду присутствует? Ну, например, мне пришлось в одной церкви быть по служению очищения. Беседую с одним юношей, член церкви, не женат. Побеседовали, он исповедался и покаялся, и было за что каяться. Ну, помолились, греха не было такого, чтобы наказывать, хотя очень близко. Ну, так вот все осталось. Беседую еще с одним человеком. Оказалось, это папа этого юноши, хотя отлучен. Побеседовали, я смотрю, признается в том же грехе, что и сын. Ну хорошо, помолились. Тут служитель зовет, говорит, надо старушку одну посетить, она не ходит на собрание, надо ее дома посетить и побеседовать. Приехали к ней, а ей за 90 уже, но еще при памяти. И плачет. Плачет, говорит, братья, буду все рассказывать. Не могу больше, Бог смерти не дает мне. Не дает смерти, поэтому все буду рассказывать. Ну, рассказывайте. Она признается в том грехе, что юноша открыл. И его папа открыл. Оказывается, это бабушка того юноши. То есть уже я смотрю, три поколения передо мной, которые в одном и том же грехе поражение терпят. Я заинтересовался, даже аж страшно стало. Говорю, а ваши родители верующие были? Были верующие. И я сам насмелился, задал вопрос. Говорю, а вы не замечали у них такого греха, как у вас? Она говорит, было. Я в ужас пришел. Четыре поколения людей и в одном и том же грехе терпят поражение. Вот. Поэтому очень важно и смириться, и очень важно жизнь проверять свою, и все приводить в порядок. И еще из Псалтыря здесь один стих. Здесь так написано. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». То есть речь идет о чем? Что у людей, которые терпят переживания различные, у них бывает слабеет надежда. Ну, как бы понемножку убывает, уменьшается. И вот до такой границы убывает, что вообще человек может потерять надежду. А надежда – это якорь для души. И вот без якоря в штормовой жизни такой, знаете, это опасно, плавание. И здесь написано «не до конца погибнет». По какой причине? Написано выше, и будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на имя, на тебя, знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Вот это упование на Господа, это сохраняет, чтобы в час скорби не до конца была потеряна надежда. Все-таки фундамент под ногами остался. Даже если трудно, вот в семьях бывает переживания, скорби или за детей, и кажется, ну все, никакого ответа на молитву, ничего не меняется, годами ни просвета, ничего. Написано, не до конца потеряна надежда будет. Не до конца. Поэтому пусть это нас утешает. Еще такой вопрос. Братья, когда даю своей жене замечание, она раздражается. Как мне поступать? Или замечание не давать и смиряться с тем, что есть? Я думаю, что если даешь жене замечание и она раздражается, очевидно, брат потерял уважение своей жены и доверие своей жены и авторитет своей жены. И одними только указаниями, ты так стань, там положи туда, пойди там, сядь там, то ты здесь не права, там то, одними такими указаниями дело не поправишь. Здесь надо работать в том направлении, чтобы жена зауважала тебя, чтобы она поняла, что ты тот человек, который мудрый, разумный, с Богом дружит, любит жену, искренне желает добра ей, а то бывает, как бы хочет исправить жену, а таким холодом веет, такой колючий, грубый, и жена в ответ на это только будет что? Ну, раздражаться и обижаться. А чтобы приняла наставление, послужи для нее авторитетом. Духовной жизни, любви, заботы о жене, попечения о ней. И тогда она поверит, что ты даешь ей наставление, потому что любишь и хочешь ее поправить, где нужно, и помочь ей. Вот. Потому что цель увещания – это любовь от чистого сердца. А где любовь потеряна, там в ответ идет уже обратная реакция. Хотя бывает и другая сторона, что брат правильно ведет себя, а жена в плотском греховном состоянии. Потеряла мир в сердце, потеряла с Богом мир. И такое бывает. Поэтому нужно в первой ситуации себя проверить мужу, а во второй ситуации может пригласить служителя и в семье помочь разрешить эти вопросы. Еще два вопроса. Скажите, можно ли принимать препараты из крови животных, если в больнице все равно не рассказывают, что колят? Такие препараты применяют при инсульте, инфаркте и беременности. Братья и сестры, Библия нам дает ясное указание, что кровь в пищу принимать нельзя. И нам этого нужно держаться. И в Новом Завете это подтверждено в 15 главе Деяния апостолов, где сказано конкретно воздерживаться от крови и удавленины. Потому что животное, которое задушилось или по каким-то причинам смерть потерпело, кровь осталась в теле, и поэтому нельзя в крови животных душай. А когда, например, случается, что для лечения нужно, например, переливание крови, можно или нет, братья и сестры? Но это тоже принимать кровь. Но это мы внутривенно принимаем, не в желудок, не пища. Вот, поэтому мы считаем, что это нормально. И поэтому, если вам препарат такой уколят, капельницу или там укол, я думаю, что не будет греха, если в таком плане. Что можно предложить подросткам, кроме труда? Ведь они же живые, им хочется и рыбу ловить, на коньках кататься, и в соревнованиях в школе участвовать. Играть в мяч, ведь чем-то их труд тоже надо поощрить. Чем? Как сделать, чтобы они работали с желанием? Ну, здесь несколько вопросов. Действительно, мы можем согласиться, что подростки живые. Они живые. На какого посмотришь живой? Живой полностью. Но, вот ловить рыбу или не ловить рыбу? Братья и сестры, я думаю, что можно ловить рыбу. Но если это только занятие для подростка, только рыбная ловля. Вы знаете, это может далеко завести. Мой дедушка пословицу одну говорил, потому что я в детстве тоже рыболовлей увлекался и сильно. Потому что на берегу водохранилища вырос. А потом, когда уже взрослым стал, уже по-крупному стал заниматься, ну, самов таких ловить, вот здесь, ну, больше, чем Анатолий Иванович, например, больше 2 метров таких получалось иногда. Но вопрос не в том. Это сильно затягивает. Это азарт сильный. Вот. И мой дедушка, он говорил такую присказку. Рыба-то зайти, приводят усперти. Вот это он так говорил. И посмотреть на рыбаков и на охотников, то это примерно так оно и заметно, что одни растраты и толку нет. Вот. А иногда приходилось видеть охотников, которые с простреленным глазом контуженный там, или там дикий кабан ногу разрезал этим клыком, ну, всякие такие проблемы. А пойти можно на рыбалку. Я, например, иногда практикую это. Иногда, нерегулярно. Например, собрал ребятишек и на рыбалку. И на вечернюю зорьку. Солнце садится. Как раз вот за горизонт и через водохранилище такая красивая солнечная, значит, стезя такая, отражение. И вот они сидят, и рыба клюет, и тащит, а им по 3 годика, по 2, по 5, по 7, по 10. И вот ребятишкам это все. Ну теперь, когда я с ними посидел рядом, помог наживку, как правильно наживить, там, как подсечку правильно сделать, в какой момент, там некоторые хитрости рассказал рыбацкие, все. Ну, они теперь дерутся с папой рядом за столом покушать сесть. Понимаете, у них привязанность такая, что мне их мирить приходится. Я уже им очередь устанавливаю. Вы за завтраком возле папы сидите, а вы в обед, а вы вечером. Ну, Вот так вот. У них тогда привязанность, когда отец разделяет с ними, ну, какие-то их занятия. Это нужно делать. На коньках кататься, пожалуйста, можно. Для детей надо движение, все. Но присмотр, присмотр. Я когда-то в детстве не дождался вот отца своего, чтобы с ним пойти на водохранилище на коньках. Хотя очень хотел, чтобы с отцом на льду. А он занят, работа там, дела, служение, сильно занят. Вот как у нас родителей, мало остается для детей времени. Ну, я и сам пошел. А отец говорит, не ходи, там ребята мирские, там хоккей, там ругань, там все, все нехорошее будет. Ну, пошел. Пошел и догоняю хоккеиста, отнять у него шайбу. А тут сбоку еще один подлетел, и впереди меня подкидывает своей клюшкой, клюшку первого хоккеиста. Она отлетает и мне в глаз. Я и лег там. И все, домой пришел с таким глазом, вот. Поиграл. И понял, что ну, я не послушался отца. Ну, а отец не пошел со мной. И вот, вот и выбирай, с двух зол меньше, как вот как поступить. Поэтому надо находить все-таки время с детьми, провести час какой-то, чтобы разделить их какие-то игры, или с мячом, там, может, волейбол там, или как-то вот, ну, поиграть с ними. Ну вот соревнования в школе, друзья, я бы не советовал это делать. Соревнования в школе. Почему? Потому что это воспитывает дух соперничества. Они возрастут и потом в семье начнут соревнования делать между мужем и женой. Вот. И это бывает потом проблемы, как их направить в другом плане соревноваться. Как почтить их труд, поощрить. Ну первое, похвалить. Вот мы читаем в Откровении, 2-3 глава, где описывается послание семи церквям. Господь хвалит, вначале хвалит. У тебя есть то, ты терпение имеешь, труд, там то, ты похвалил все, но имею немного против тебя. Ты вот здесь вот это делаешь, вот это вот так у тебя неправильно. И вот поощрение, похвалить, это хорошо. Дети на это сильно откликаются, да и взрослые тоже. А потом, может быть, иногда ну, какие-то необходимые вещи купить. Вот найти такой момент, вот знаете, что ребенок нуждается в школу портфель. Но вы нашли момент, когда он сильно помог вам, и вы приурочили к этому нужную вещь, и купить ему и та, которая нравится, и в пределах разумного, и все, и это и поощрение, и нужная вещь. Вот. Поэтому можно вот так вот и делать. А чтобы работали с желанием, самим пример показывать, вот, вместе с ними работать и обязательно показывать результат труда. Охота работать тогда есть, когда есть результат труда. Когда результата нету, цели нету, быстро проходит желание работать и у детей, и у взрослых. Поэтому нужно стараться объяснять. Хорошо, чтобы семейный совет был в семье, чтобы посоветоваться, пробуждать инициативу у детей, что нужно сегодня сделать, перечень каких у нас занятий, кто что будет делать. И это воспитывает детей, знаете, такой предприимчивый характер, ну, такую зрелость, понимание. Вот, они смышленные, они знают, где себя применить и как вот, поступать в той или иной ситуации.